Глава 94. Аэлар. Как и полагалось хозяину праздника, я прибыл в бальный зал с привычным размахом. Взгляд скользил по гостям. Не все из них были преданы мне. Некоторые так и ждали удобного случая, чтобы ударить ножом в спину. Вот только я уже не тот растерянный юнец, слишком рано севший на трон. Мне пришлось многому научиться. Я подпускал к себе лишь небольшой круг лиц. В их число входила семья Руше, жизнь которых так несправедливо оборвалась. Аристократы кланялись, дамы приседали в реверансах, опуская взгляды. Несмотря на мой возраст, многие до сих пор тешили себя надеждами занять место подле меня. Сначала они кокетничали сами, отчаянно привлекая внимание, а спустя время стали подсылать своих дочерей, возраст которых чаще всего был меньше, чем у Азазеля. А эти девицы мне в дочери годились. Но ушлых мамочек, желающих видеть свое чадо на троне, это не останавливало. Знал, что сейчас будет то же самое. Хотя их интерес ко мне продлится недолго. «Сделай, как я сказал». Чуть ранее, смотря на распорядителя бала, произнес строго. «Ваше Величество, приехавший юноша». Ошеломленно пробормотал слуга, который был свидетелем времени, когда я истязал себя из-за потерянной любви. «Прошу прощения, он сын леди Сариэль?» «И мой», — подтвердил я, зная, что могу доверить этому человеку свою тайну, которая в скором времени станет достоянием общественности. «Представь его, как полагается». «Невероятно», — вкрадчиво прошептал распорядитель. «Наследник! У вас есть наследник. Боги любят вас, ваше величество. Главное, чтобы они любили Азазеля», — кивнул я. «Теперь иди». Сейчас же я спустился с пьедестала, на котором располагался одинокий трон. Намеревался пообщаться с гостями. Хотя на деле меня заботила лишь одна персона. Взгляд скользнул по моей двоюродной сестре и ее сыну, который должен был занять место короля после меня. Как отреагирует Маргретта, когда узнает, что этого не случится? Пока не хотел думать. Позже. Женщина присела в реверансе, как требовал этикет, а мой племянник поспешил поклониться. Кивнув им, я пошел дальше, без труда находя свою жертву. «Стефан Аберон, жалкий лживый шакал, и не побоялся явиться на бал без жены». Недолго ему осталось топтать земли Руше. Нет, не так. На них он больше не вернется. У меня не было сомнений в вине этого человека. Я доверял сыну, хотя едва его знал. Доверял Левелин, несмотря на то, как эта бедная девочка изменилась. Нет, она не стала хуже. Сильнее. Теперь я видел в ней уверенность и готовность бороться. Чего не было в этой девчушке ранее. Дочь семьи Руше всегда была кроткой, словно хрупкий цветок, способный сломаться от легкого дуновения ветерка. Стефан, ощипанным павлином, крутился вокруг Ванессы Ремар, при этом умудрялся сохранять допустимую дистанцию. Но стоило мне приблизиться, и лжец словно кол проглотил, выпрямившись, побледнел, хлопая глазами. «Ваше Величество, восхитительное празднество!» «Благодарю, что удостоили меня чести посетить его». «Здравствуйте, Ваше Величество. Пусть боги благословят вашу жизнь», — присела в реверансе любовница того, кто поспособствовал смерти моих друзей. «Благодарю, миледи. Уже благословили», — хмыкнул я деловито. «Герцог Аберон, я почему-то не вижу вашу супругу». Дочь графа, по-видимому, не отличалась стойкостью характера и умом, так как на ее лице тут же отразилось недовольство, которое она не смогла скрыть. Эта девушка ненавидела Левелин. Даже не зная всей ситуации, я без труда все понял. «Левелин...» — краска окончательно сошла с лица лжеца. «Ваше Величество, она просила прощения, но ехать на бал отказалась. Ей невыносимо участвовать в торжествах после трагедии, которая случилась. Моя супруга очень плохо себя чувствует в последнее время. Она убита горем». «В самом деле?» — нахмурился я. «Бедное дитя. Непросто ей сейчас. Так и есть». Часто закивал Стефан. Я стараюсь помочь, чем могу, но сами понимаете, чтобы справиться с утратой, ей нужно время». «Конечно, понимаю», — поспешил согласиться. «Думаю, когда гости разъедутся и разберусь с делами, я навещу вашу благоверную. Может, мой визит хотя бы немного поднимет ей настроение». «Вы навестите?» — едва ли не взвизгнул аристократ. «Но его величество всегда так занят. Не обременительно ли будет пускаться в такой длинный путь ради одной подданной?» «Смею напомнить, герцог Оберон, что Левелин — дочь человека, которого я считал другом. Меньшее, что я могу сделать, — это поддержать ее в трудную минуту». От меня не укрылось, как Ванесса затравленно поглядывала на своего горя-любовника, понимая, в какой ситуации они оказались. «А ваша реакция кажется странной. Осторожнее, любезный, иначе я решу, что вы не хотите принимать меня в своем доме». Вскинул я бровь. «Что вы, ваше величество, как можно? Я просто очень волнуюсь за свою супругу. Я опасаюсь, что она даже с вами не захочет говорить. Левелин почти не выходит из комнаты, все время плачет и...» Закончить свою ложь Стефан Оберон не успел. Двустворчатые тяжелые двери бального зала распахнулись, музыка затихла, а приглушенный свет стал ярче. «Смотри, смотри внимательно, мерзавец. Сегодня твоя жизнь перевернется с ног на голову». В широком проеме показалась пара. Изумрудное платье рыжеволосой девушки сверкнуло, ловя блики множества свечей. Левелин поражала своей красотой, становясь идеальной парой для будущего правителя Альхирона. «Его королевское высочество, наследный принц Азазель Келеон Марвен со своей спутницей, герцогиней Левелин Руше». Величественно, должной горделивой поступью, мой сын со своей прекрасной невестой вошли в бальный зал под рокот ошеломленных аристократов. Нужно было видеть реакцию собравшихся. Люди подходили ближе, шептались, задаваясь вопросом, кто этот молодой мужчина, откуда он взялся и почему раньше о нем ничего не слышали. Также гости не могли не отметить острые уши и изысканную красоту Сида, которую мой наследник перенял от матери. Я гордился им, чувствовал, как внутри разливается тепло. Казалось, этот момент никогда не наступит. «Смотри, Сариэль», — мысленно обратился я к любимой. «Наш сын занял свое место. Смотри на него и радуйся вместе со мной. Он вырос благородным, честным и справедливым мужчиной. И теперь я пригляжу за ним. Будь спокойна». «Герцог Оберон», — обратился я к аристократу, напоминающему жалкую, перепуганную тень. Стефан часто моргал, не в силах оторвать глаз от беглянки, идущей под руку с принцем. Его сотрясала дрожь осознания, а лицо приобрело серый оттенок. «Полагаю, произошла какая-то ошибка?» — усмехнулся я. «Вы уверены, что ваша супруга больна и отказалась явиться на бал? Потому что, если меня не подводит зрение, именно она сопровождает моего сына».